Глава шестая. Время собирать камни. Мартел хромой молился истово, преклонив колено. Он, не моргая, смотрел на огонек лампады и шептал слова псалма. Старый зелот знал, от его молитвы зависит, проникнет ли лиходейская волжба в замок, обретут ли темные силы власть над его обитателями. «Брат Мартел, я сменю вас». Молодой священник-ортодокс, один из тех, что прибыли в домен буревестника в последние месяцы, мягко тронул его за плечо. «Твое есть царство и сила и слава. Аминь». Зелот встал, не сдержав гримасы. Больная нога давала себя знать. «Именем Бога, Владыки Света и Огня Творца Миров». Начал священник, почти не заглядывая в потрепанный молитвенник звонким тенором. Мартел хромой немного постоял, привыкая к боли и давая глазам приспособиться к полумраку замковой часовни после яркого света лампады. Как оказалось, забывшись в молитве, он не заметил, что какое-то время был здесь не один. Рэм Тиберий Аркан, некоронованный герцог, стоял тут же у входа, подпирая плечом дверной косяк. Похоже, рана, полученная на дуэли, не прошла даром, раз он искал опоры. «Брат Мартел...» Склонился он под благословение, и зелот положил ему руку на голову и закрыл глаза, проговаривая короткую священную формулу. После этого аркан распрямился во весь свой немалый рост и проговорил. «Я безмерно рад видеть вас в моем домене. В Аскероне, во дворце, случилось кое-что, и мне нужен ваш совет, ваша помощь. Флавиан на севере, и кроме вас я, пожалуй, и не знаю, к кому обратиться. Пройдемся». Боль в ноге отпустила, и теперь Мартел хромой мог позволить себе такое предложение. Герцог кивнул и сделал рукой приглашающий жест, предлагая зелоту самому выбирать маршрут для прогулки. Старый ортодокс двинулся к выходу из башни и шагнул на крытую галерею, которая располагалась на самой вершине куртины. Здесь, на стене, чувствовалось дыхание осени. Сквозь бойницы задувал ветер, пахло опавшей листвой, сырой землей и морской солью. Брат Мартел закутался в плащ поплотнее и неодобрительно глянул на аркана. Тот подставил непокрытую голову студеным порывом, его густая черная шевелюра растрепалась, но это, по всей видимости, не доставляло его высочеству неудобства. «В герцогском замке на меня напали турентаурские эльфы. Без прелюдий начал он. Под неким аналогом полога невидимости. У них были накидки, плащи, как бы прозрачные. Сквозь них я видел всю обстановку — картины, стены, горшки с цветами, но будто через марево или затянутое слюдой окно. Мне помогла молитва, да, Господь помог мне прозреть и различить врага». «Турентаур?» — удивился зелот. «До сих пор они не лезли в дела Аскерона. Им хватало лебезящих аристократов Запада и Кесарии, чтобы удовлетворять свои амбиции». «Мы имеем то, что имеем, брат Мартел. У меня состоялся разговор с конетаблем Дюгрифоном. Мы обсуждали возможности вражеских диверсантов с такими приспособлениями и навыками, скажем так. Это пугает. Столкновение неизбежно. Раньше или позже против нас объявят крылатый поход. И имеющие тесные связи с Турентауром, герцоги и принцы центральных провинций вполне могут заполучить такую подмогу». «К чему этот разговор, ваше высочество? Вы хотите попросить что-то конкретное? Вы ведь и так знаете, что все ортодоксальное духовенство, как один человек, встанет на борьбу против агрессии Синедриона, если она случится. Наши молитвы, наши мечи, наши знания и умения будут использованы для победы богохранимого аскеронского воинства». С горячностью выпалил зелот. Аркан уважительно кивнул. Он представлял себе возможности экзархата и рассчитывал на такое обещание. Но помимо помощи в глобальном плане, ему нужно было кое-что еще. Наверняка в арсенале храмовых воинов-зелотов есть кое-что... кое-что, способное помочь распознать вражескую магию. Или даже ослабить ее. Вы ведь знаете, что мы на одной стороне, брат Мартел. Знаете, какие идеалы я отстаиваю. Зелот задумался. Его брови соединились на переносице, взгляд стал сосредоточенным. Наше главное оружие — Божье Слово, Ваше Высочество. Вы сами признаете, что это действенное средство против сил тьмы и злонамеренной волшбы. Но... Он жестом остановил Рема, который хотел привести какой-то аргумент. Но не каждый воин обладает глубоким знанием священных текстов и безусловной горячей верой. Это стоит признать. Поэтому зелоты действительно искали то, что может помочь нам в бою, и находили. Есть средства, вы правы. Мне нужно уточнить некоторые моменты, и если позволите воспользоваться библиотекой, то библиотека замка в вашем распоряжении. Кивнул Аркан, пряча торжествующий блеск в глазах. Очень надеюсь видеть вас сегодня ночью в малом зале. Я собираю самых близких и доверенных. И надеюсь на ваше понимание, там будет волшебница. Но у меня есть резоны доверять ей. В известных пределах, конечно. Не одобряю, но полагаюсь на ваше благоразумие. Качну головой зелот. Надеюсь, смогу дать вам ответ к этому времени. И я, брат Мартел, и я очень на это надеюсь. Йоррина Рэм застал в самом непотребном состоянии. В одних своих невозможных полосатых штанах он лежал на огромной кровати между двумя полуодетыми грудастыми молотками и сладко спал. В комнате витал пивной, луковый и мясной дух, предметы женского гардероба были беспорядочным образом разбросаны по полу и висели на мебели. Судя по одежде, легендарный ридер сверкеров предпочитал соплеменниц. Но с первого взгляда Аркан сделать такие выводы точно не смог бы. У двух этих довольно привлекательных женщин народа хазадов, точно так же, как и у каких-нибудь других привлекательных женщин любого другого народа, все, где надо, было стройненько и где надо, кругленько. Ну и мордашки довольно симпатичные. Это стало понятно даже несмотря на то, что они... тоже спали, явно утомленные. «Умеет же жить лысая бородатая башка, а?» Чтобы не усугублять ситуацию, Аркан сделал шаг назад за дверь и громко постучал, а потом спросил. «Можно?» «Говнежно!» — совершенно бодрым голосом рявкнул сверкер. «Какого хрена? Это кто?» «Рэм Тиберий Аркан, здешний хозяин». — откликнулся буревестник. — Хозяин, говнянин! Дай минуточку, тут у меня дамы. Послышалась пара звонких шлепков, женский визг и суета. Аркан стоял в коридоре и ковырял пальцем штукатурку на стене. Делали гномы. Отколупать даже самый крохотный кусочек было сложно. Мимо протопали каблучками традиционных башмаков те самые гномские мистрис, переговариваясь громким смущенным шепотом и кутаясь в цветастые платки. Ну да, ну да. Чтобы он, похотливый человечишка, не увидел ничего лишнего. Ха, скромницы. «Заходи, монсеньорище! Тут еще осталось пиво!» Утробным голосом пригласил гном, булькая в паузах между словами. «А девки?» — уточнил Аркан, шагая в комнату. — Девки остались? — А тебе девки нужны! — искренне удивился Йорин, вытирая пену с бороды. — Ты же вроде святоша. Ха, у меня тут только две было, мне самому мало. Но если надо, ты скажи. У нас есть такие... «Ну и ты, мужчина, в общем-то, интересный, хоть и человек». Он сидел на кровати, чесал мускулистое пузо, размахивал кувшином и болтал босыми ногами. «Однако», — почесал подбородок Рэм, — «комплимент от пьяного лысого гнома? Неожиданно». «Ой, да сколько я там выпил? Галлон? Что такое галлон некрепленого пива? Кстати, там еще в одном кувшине есть. Будешь? Нет? А че пришел? Неужели сообщить о том, что мы наконец-то выбираемся в экспедицию в Ромсдардум?» «Между прочим, — поднял палец Аркан, — ты близок к истине». «Да ладно. Что, прям собираешься? И попрешься со мной мочить фаморов и спасать чужие сокровища от прозябания?» Йорин скептически оглядел буревестника. «У тебя ж после того, как ты ограбил грабителей, пиратство у пиратов. После незацроска, разгарнак. У тебя денег куры не клюют». «Мало денег много не бывает. Когда у тебя есть 1000 золотых и нет 1000 золотых, это 2000 золотых». Философски проговорил буревестник, принимая из рук гнома непочатый кувшин с пивом и смачно к нему присасываясь. «Ох, но разговор не о том. Деньги — это хорошо, но деньги не главное». «Правильно, главное — это пиво. Дай кувшин». Кадык Йорина заходил ходуном, когда гном принялся поглощать пенный напиток. «Чего ж тебе, монсеньорище, надо?» «Оружие». Мгновенно посерьезнел Аркан. «Оружие!» Удивленно глянул на него гном. «Аркбаллист, то есть, недостаточно. Кирас и шапелей мало». «Аркбаллисты — это песня, Йорин. Кирасы тоже выше всяких похвал. Но кираса не защитит от заклятия. Ты был со мной в Дуал-Кульбе. Ты убивал фаморов. Ты знаешь, на что способны волшебники. Мне нужно что-то, что уравняет шансы, хотя бы немного». «Разгарнак», — выдохнул гном. «То есть ты вот так вот просто пришел ко мне и говоришь: гноме, выдай одну из величайших тайн своего народа, расскажи, как вы убивали волшебников, да?» «Ага», — кивнул Рэм, — «именно так». «Мы на одной стороне, Йорин. Когда эльфийские ублюдки из Торинтаура или маги типа Джералама, или фаморы, или демоны, или химеры придут убивать меня, они убьют и всю семью сверкеров. Когда херсеры подгорного царя решат убить тебя, потому как их государь недоволен тем, что сверкердум набрал слишком много богатства и влияния, им придется пройти по моим костям. Никому не удастся отсидеться». «Я не ослышался. Только что прозвучало: туринтаурские ублюдки? Мы будем потрошить остроухих?» Вскочил Йорин и подтянул опасно сползшие полосатые штаны. «Да что ж ты сразу не сказал?» «Это вероятно, друг мой. По крайней мере, именно они пытались убить меня на днях в Аскероне. Но тамошние эльфы — это лишь одна из множества проблем, которые ждут нас впереди». «Фу!» — сказал гном. «Такой был хороший вечер. Пришел, набубнил, про эльфов напомнил. Отвратительно. Ты прям скажи, что хочешь?» «Сказал же, оружие!» — гаркнул Аркан. «Против магии и прочей потусторонней заразы». «Вот, монсеньорище, это понятно. Но хрена с два у меня такое есть. Я тебе не выдопердающийся чародей или умунахрендренный отшельник. Я юных дев не исцеляю от странных болезней, пошептав им на ушко, и молнии из задницы не пускаю. Так что тут помочь тебе не смогу. Против потусторонней заразы средства у меня нет. Погоди, не кипишуй. Но зато я знаю, где взять охренительные мечи. Много. много очень старых охренительных мечей. Им магия да сраки. У мечей есть срака?» Гном уселся на кровать и задумался. Срака, то есть отверстие для сранья или дефекации, есть признак живого организма. Срака имеется у представителей животного мира разной степени организации. И у червей, и у высокоразвитых разумных существ. И твоя срака, Йорин, торчит над штанами самым ужасающим образом. Наставительно проговорил Аркан и не пытаясь спрятать ухмылку. Но в смысле мечей, мне не очень понятна эта идиома. Что значит магия до сраки? Она на них не работает. Знаешь почему? Потому что магия — порождение нашего мира. А мечи эти — из обшивки ковчегов? С некоторым благоговением в голосе предположил буревестник. Разгарнак! Ну откуда? Откуда у честного кхазада обшивка ваших доисторических лоханок? Ты себя слышишь? Эд, монсеньорище! Хватит звать меня монсеньорищем! — возмутился Аркан. — Лучше по имени, чем так издеваться. О-о-о-о! Давай жопой своей поклянись, что даешь право лидеру сверкеров звать герцога Аскеронского по имени! — радостно завопил Йорин и снова вскочил, и штаны с него все-таки свалились. — Проклятье! Спрячь свои мудя, гном! — замахал руками Рэм. — Ага, испугался! — провозгласил гном, но штаны надел и уселся. «Так что, это можно считать высочайшей привилегией?» «А когда я запрещал тебе, да и вообще, у тебя одни офедроны на уме. Срака меча, поклянись жопой, ты знатный владетель, богач, лидер огромной общины. Стыдно?» «Стыдно, у кого видно. А, да, смутился кхазад, действительно. Лучше о мечах. Сдается мне, что эти мечи оттуда». Он ткнул пальцем в потолок. «Точнее, металл оттуда. Ну, падает, понимаешь?» «Метеоритное железо?» Широко раскрыл глаза буревестник. «Ого! И прямо много?» «Какое еще метеоризмное?» «Метеоризм, это знаешь что?» Гном почесал задницу. «Никакого отношения к мечам». «Господи!» — горестно вздохнул Рэм. «Ну ты вроде разумный гном. Начитанный даже. Метеориты — это как раз такие камни, которые падают с небес». Йорин примиряюще поднял ладони и, кажется, стал оправдываться. «Мы как-то с небесами не очень. Понимаешь? Мы подземные жители. А метеоризм — это всякому понятное, дело житейское. Но я поспрашаю у Руады и еще кое-у-кого из стариков про эти мечи. Может, они и метеоризмные. Я-то только слыхал про этот старинный арсенал от одного херсера из Граббе. Мол, старый заказ для кого-то из императоров. Так этот Граббе говорил и уж соловьем разливался. Просто, что они, мол, вещь в себе, эти мечи. Дескать, отражают и экранируют. А Граббе — это не какие-нибудь фаркунги. Они у нас считаются лучшими оружейниками». «Не сверкеры?» — удивился Аркан, осознавая, что обычно легендарный лидер не упускает возможности прихвастнуть. «Сверкеры — забойные мастера», — с гордостью заявил Йорин. «Тебе когда надо про эти мечи узнать?» «Ну, часа через три совет будет в малом зале. Вот к этому времени». «Три часа? Так чего мы сидим?» Гном как был в одних полосатых штанах босиком, спрыгнул с кровати и выбежал в коридор. «Оригинал», — проговорил вслух Рэм. «Большой оригинал». Эодор с меланхоличным выражением перебинтованного лица выпускал стрелу за стрелой в соломенное чучело на другом конце двора. Дружинники Аркана одобрительными криками встречали каждый его удачный выстрел, то есть вообще каждый. Наряженный в старый дворянский кафтан манекен уже представлял собой нечто напоминающее ежа, поскольку стрелами был утыкан весьма основательно. И этому не мог помешать ни ветер, ни вечерние сумерки, ни солидное расстояние в 250 шагов. «Виват Аркан!» — выкрикнул кто-то, но тут же замолк, прерванный жестом Рэма, который спускался по каменной лестнице из башни в атриум. «Таким образом, корректировать стрельбу с учетом направления ветра, температуры и влажности воздуха нужно не один раз, а постоянно. При этом корректировщик, лучше всего, если это будет командир, должен... Ай, Рэм, Менек Суилат, рад видеть. Твои лучники попросили провести мастер-класс по стрелковой подготовке и...» «Куевая!» — по-эльфийски откликнулся Аркан. «Рад, что вы нашли общий язык. Я не задержу тебя надолго, есть один вопрос». Эльф кивнул и передал лук ближайшему из дружинников. «Я вижу, ты хромаешь». Криво улыбнулся Эодор, когда они отошли под козырек одной из конюшен. «А я вижу, тебе уже размотали физиономию», — вернул ухмылку герцог. «Дело на самом деле серьезное. Я не могу обратиться напрямую к Галросу. Все-таки он служит светлым владыкам, а ты более независим. В общем, нужна консультация эльфийская». «Эльфийская консультация? Звучит загадочно, но спрашивай». «Там, на Ходгобе, ваши специалисты. Я не знаю, кто они. Друиды? Маги природы?» «Истаннен, знающие». Эодор поправил повязку. «Они не маги в привычном людям смысле этого слова. Ученые, наверное. Это сложно объяснить. Они засаживали прибрежную полосу такими цветочками. Темно-зеленый лист, красный цветок, 5 узких лепестков. Я и раньше видел такие цветочки на набережной Дольнояда и по периметру города, на границах. И пытаюсь понять, придумываю я или нет, но измененные химеры Тьяли старались не ступать там, где такие цветы растут. В нашем лагере на выжженной земле тоже кажется». «Не кажется», — кивнул эльф. «Есть такое растение. Красный зверобой, если говорить по-имперски. Вот как он называется. Считается, что он охраняет от всякого зла. Поэтому есть традиция высаживать его на границах государства. Это просто дань старым обычаям, не более того. За последние 100 лет не было ни одного реального факта, чтобы зверобой кого-то от чего-то уберег». «Считается?» — вцепился в это слово Рэм. «Кем считается?» 100 лет эта фраза тоже не давала ему покоя. 100 лет. Каждые 100 лет завеса между миром духовным и миром материальным истончается. В этом Аркан уже не сомневался. Для него это было данностью. Он жил в этом тонком времени с тех самых пор, как увидел гигантскую тварь с щупальцами в полосе тумана на пути к Дольнояда по последнему морю. «Истанен, они так считают». Повел плечом эльф. «И нет, мне не 100 лет, а намного меньше. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их слова, но я сейчас задумался. Зверобой сажали только вдоль Наяда. Погибшие от рук Фангала и оскверненных химерой тварей поселения давно забросили эту традицию. Странно. Думаешь, тут есть связь?» «Ну, помимо цветочков, вдоль Наяда осталась еще одна традиция. Воспитывать не только садовников и пастухов, но и витязей, да, Эодор?» Конечно, Аркану хотелось верить, что он поймал за хвост удачу и за один вечер соберет себе на руки целую колоду из козырей. Но сомневаться во всем и вся было в его натуре. и потому буревестник не спешил радоваться. «И знающих, Рэм, витязями занимался владыка Рианор, а знающими — владычица, конечно. Закончил за него Аркан. Так что, есть кто-то из столетних Тьяльри в пределах досягаемости? Кого-то, у кого можно спросить про цветок? Про этот твой красный зверобой?» «Я тебе больше того скажу, Рэм. На подворье Дольнаяда целебные снадобья нашего производства аскеронским торговцам продает один из Инстанен. За 2 часа успеешь обернуться?» Глаза буревестника загорелись. «Эодор, мне нужно знать об этом цветочке все. Этим вечером в малом зале состоится совет. Будут самые ближние, те, кому я могу доверять. Я принял некое решение, и чтобы сформулировать его окончательно, мне нужно собрать все кусочки мозаики вместе. Я должен понимать, на что могу рассчитывать». «Рассчитывать в чем? Что ты задумал, Рэм?» Аркан проигнорировал его вопрос и, явно нервничая, прошелся туда-сюда. «Черт бы их побрал, этих магов! Но без нее не обойтись, никак не обойтись. Знаешь, как мне не хочется к ней идти? Ужас просто!» — с досадой проговорил он. «И тянуть больше некуда». «С кем с ней?» — удивился Эодор. «Что происходит?» «Я очень на тебя рассчитываю, друг мой», — хлопнул эльфа по плечу герцог. «Жду на совете с новостями». Эодор с недоумением проводил взглядом высокую фигуру Аркана, который по своей привычке даже не шел, почти бежал прочь с самым решительным выражением лица, слегка прихрамывая из-за полученной на дуэли раны. Герцогу явно предстояла еще одна сложная беседа, которая за этот вечер. «Милостивые государи!» — эльф повысил голос. «Мне срочно нужно отбыть в Крачки. Поручение его высочества. Нужна лошадь и провожатый. Я не очень хорошо ориентируюсь на местных дорогах». «Проводим, маэстро кондотьер!» — откликнулись сразу несколько дружинников. «И туда, и обратно, не извольте сомневаться». Взлетая в седло Каурова, норовистого жеребца, Эодор все пытался понять, кого именно имел в виду буревестник, говоря о своем нежелании иметь с кем-то дело. И что за новая сумасшедшая идея поселилась в голове молодого аркана? «Я-ха!» — выкрикнул он, направляя скакуна следом за 2 молодыми дружинниками. Жеребец шел крупной рысью, выбивая искры стальными подковами из мощенной брусчаткой дороги, которая вела вниз по холму от цитадели к мерцающим в сумерках огням портового городка, растянувшегося вдоль берега небольшой бухточки. Эльф не мог не признать. Бывший мятежный квартирмейстер тут неплохо развернулся.